тебя, как свод ночной, безумно я люблю. Тебя, великую молчальницу мою, ты урна горести, ты сердце услаждаешь, когда насмешливо меня вдруг покидаешь, и недоступнее мне кажется в тот миг бездонная лазурь, краса ночей моих. Я как на приступ рвусь тогда к тебе, бессильный, ползу, как клуб червей, почуя труп могильный. Как ты, холодная, желанна мне, поверь, неумолимая, как беспощадный зверь.